В небольшой горнице царил солнечный полумрак. Все оставалось на тех самых местах, на которых и пребывало много лет назад, когда Илья впервые переступил порог этого дома. Среди библиотеки, которая когда-то казалась такой большой, и все составляющие, которые Илья знал наперечет, как-то затесались звезды и судьбы, написанные известным латиноамериканским хиромантом. Была еще сумка, обыкновенная сумка на колесиках, палочка-выручалочка многих стариков. И Илья вдруг подумал о том, что человека, которого он только что похоронил, он никогда не видел моложе 62 лет и даже не видел его фотографии, сделанной в более молодом возрасте. И невольно подумал, что вот таким он был в среднем возрасте, таким, как он сам. Уже давно не была для него секретом истории его жизни. Родители-эмигранты, русская гимназия в Белграде, потом Франция, сотрудничество в Народно-трудовом союзе, Вторая мировая, оккупация, участие в сопротивлении, встреча с соотечественниками в 45-м, принудительный пятилетний долг родной стране и только потом уже настоящая свобода с правом проживать при минус 18, то есть без права проживания в 18 крупнейших городах, а потом еще много лет русский язык и литература в местном филиале областного педагогического института. Но то была внешняя сторона, простой набор слагаемых, которые в сумме должны были дать нечто большее, чем формальное значение. И вот это-то неразъятое на части целое, сведенное к нескольким словам, возможно, к одному единственному слову, надеялся найти Илья. Он чувствовал себя на пороге открытия. Вот сейчас он возьмет в руки записки Кирилла Евгеньевича и, наконец, узнает ответы на все свои вопросы. Настанет его час познать тайны мира. Он поймет, почему так, а не иначе он устроен. Хотя о том, как он на самом деле устроен, он тоже имел смутное представление. Ведь не может же быть, чтобы человек, проживший столь долгую жизнь, ничего о ней не знал, чтобы она не открылась ему хотя бы из-под тишка, чтобы не состроила глазки, как кокетка, чтобы не подала тайный знак. В такие минуты правда сама проявляется в человеке, и он не находит, да и не ищет в себе сил, чтобы обманывать самого себя. Сейчас Илья чувствовал в себе мужество принять ее, но она никак себя не выдавала, и перед ним как бы вырастал образ человека в белой претексте, подбитой пурпурной каймой, с немного отставленной рукой, которую он словно держал на весу свой знаменитый устрашающий вопрос. Он отчетливо помнил, что записи были, но в то же время их нигде не было. «У него в последнее время что-то с головой сделалось», — сказала мать, прикусив конец платка. «Вроде как с ума немного сошел, в блаженство впал как будто. С полгода, наверное», — сказала мать, — и опять посмотрела на Раю. Стало ему казаться, что его сын жив и живет в Москве, там, где они жили. И улицу назвал из двух слов, не помню. Но вот он нагрузит эту сумку картошкой, ну и в гости вроде едет к сыну. До Ряжска доедет, подремлет там в кресле на вокзале. А утром просыпается и вроде как опять нормальный. С 10-часовым обратно приезжал и еще смеялся сам над собой, а через неделю опять все то же самое. Илье стало страшно. На мгновение ему показалось, что он и так без записей знает все, что там могло быть написано. Он заглянул в сумку и увидел маленький серебряный крестик, привязанный толстой ниткой к крепежной петли, выпачканной засохшим черноземом. «Он в церковь ходил?» — спросил Илья. «Не бывал?» — сказала тетка. «Нет, не ходил», — подтвердила Рая. Илья сидел во дворе на бревнах. Несколько раз мать выходила звать его к столу, но он не хотел идти и слушал, как успокаивается городок. Ему была видна тоненькая шейка церковного барабана, и было видно, как в чистом прохладном небе галки беспокойно облетают темно-золотистый купол, а потом садятся ненадолго на ветки старинных тополей, налитых уже новой жизнью. Еще раз подумал, что не может так быть, чтобы от этого человека не осталось ничего написанного его рукой. Эта мысль согнала его с бревен. Он звякнул ключами и опять пошел по улице до дома Кирилла Евгеньевича. Снова глянули на него знакомые корешки книг, еще более притихшие в опустевшей комнате. В окне маленькая желтая птичка, вцепившись лапками в тонкий ствол молодой сливы, торопливо и деловито долбила его клювом. Еще раз он перебрал все вещи, заглянул во все места, казавшиеся ему тайниками, но никаких записок не обнаружил. Сознание его сначала не мирилось с мыслью о том, что, может быть, действительно он ищет то, чего нет. Но когда перебирал вещи, ему пришло в голову, что сами эти предметы, весьма и весьма простые, и есть ответы на его вопросы, и они ничего не скрывают и готовы ответить, как могут, своими потертостями, изъянами, звуками при касании друг с другом, своей неторопливой жизнью, своим спокойствием, своей терпеливой готовностью служить по своему назначению. И дело было вовсе не в словах. Он запер дверь в доме, который теперь был его, вернулся на бревна и некоторое время сидел неподвижно, пытаясь как-то разместить внутри себя то, что удалось ему сейчас понять. Потом он чинил скворечник и, стуча молотком, все вспоминал, как рабочий заколачивает гроб, и видел его до желтизны прокуренный палец с крепким коричневым обломанным ногтем. Мать еще раз позвала ужинать, но он сунул руки в рукава своей военной куртки и пошел пройтись по городку. Особенно хотел он подойти к одному дому, около которого много лет назад случались самые веселые игры, хотя если бы знать, кто там жил, не очень-то все бы это показалось весело. Эту девочку, ровесницу Ильи, парализовала с рождения. Она жила, но жила лежа. Вечером, когда на улице играли дети, ей в комнате открывали окно. Она видела, как тухнет заря, как трогает золотистым светом белые стены у нее над кроватью, повыше ковра с бежевым оленем. Ей были слышны крики, густеющие в сумерках, тягучие, как простывшее молоко, звуки отходящего дна. Иногда ее родители вводили их детей к ней в комнату. Они останавливались напротив кровати метрах в двух и в благоговейной тишине молча и внимательно смотрели на девочку. А она смотрела на них, и на ее бледном лице проступала улыбка, а глаза блестели влажно и таинственно. Она умерла, когда им обоим исполнилось по 11 лет. «Зачем была нужна эта жизнь?» — спрашивал себя Илья. «Может быть, для того, чтобы он вспоминал о ней через много-много лет, когда само воспоминание уже показывает размеры прожитого. Возможно, для того, чтобы сейчас он подходил к ее дому и заглянул в ее окно». Как будто этот ее взгляд заклинал его тогда. «Видишь, какая я? А ты будешь жить. Будешь долго жить. Живи за меня. Будешь жить за двоих. Живи за нас двоих. Ты опустишься на дно морское. Ты поднимешься под небесный купол. Ты исходишь всю землю от края до края. Узнай о ней все, потом мне все расскажешь. И, наверное, будет война. Ты с ранцем за плечами, а я буду тебя ждать. Я дождусь. Мне выпадет такое счастье. Куда перебросили? Транспорт какой? Я так ждала тебя, мой дорогой. А потом? Потом я рожу тебе детей. Но это все, конечно, ты видишь, какая я. Почему я такая, это ты тоже узнаешь. Но я это узнаю раньше тебя. Окно было то же самое. Там горел свет, и внутренность комнаты хорошо была ему видна. «Прости», — мысленно сказал он ей, — «я не сумел». Наверное, здесь уже жили какие-то новые, незнакомые ему люди. Он видел, как в свете настольной лампы пожилая женщина возилась с пододеяльниками. Потом появилась девочка лет 7, подошла к ней, и Илья услышал, как она попросила: «Пожалей меня, бабушка». Женщина тут же отложила пододеяльники, присела на диван, и девочка села рядом с ней. «Ты моя хорошая, хорошая моя девочка», — приговаривала женщина, поглаживая девочку по волосам, а девочка прильнула к ней, упокоив головку у нее на плече. Илья оглянулся, не видит ли кто, как он подсматривает в чужое окно, но улица была темна и пуста, и даже не горел фонарь. И пока повторялось в уютном полумраке это ласковое заклинание, Илья вдруг как бы увидел грядущую жизнь этой девочки и понял, что свершается это не по капризу ребенка, испытавшего вдруг беспричинную тоску, а как бы впрок. Не в настоящем имело это смысл, когда рядом любящий человек, а для будущего, когда настанут болезни, неприятности, обиды и, может быть, горе. Она жалеет ее для будущего, когда, может статься, уже не будет ее на свете, и некому будет пожалеть ее выросшую девочку. А девочка должна будет жить, и жизнь будет идти, будет долго идти. А женщина с пододеяльниками знает, какая она бывает, какой она может быть, ведь она ее почти прожила. Постояв еще немного, он медленно побрел домой. Давешняя яркость неба сменилась пасмурным ожиданием. Редкие, истинно черные полянки среди широких, разлегшихся туч были пусты. И только высоко одна бледненькая, хиленькая, заикающаяся, еле видная моргающая звездочка, как Бакин, ныряла и выныривала в волнах облаков.